Бессонница. Который час? Темно. Наверное, третий. Опять мне видно, глаз сомкнуть не суждено. Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете, потянет холодом в окно, которое во двор обращено. А я один. Неправда, ты всей белизны своей сквозной волной со мной.